Разумно, но безвредно. А он был убежден, что то, что происходит здесь, вовсе не безвредно. «Возможно, вы правы», — заметил он, — «но это вполне безобидная история. И как я вписываюсь в эту схему? А мой сын? Его похитили не потому, что некоторые священники тайком планируют открыть миссию в Лхасе». Кормак пожал плечами. «Ну, я не знаю, я далек от этих дел. Но что-то говорит мне, что это скорее по вашей части. Но можете быть уверены в одном. Если Карпентер сейчас закладывает фундамент своей тибетской миссии, это ему дорого обходится. Кого-то надо подкупить, надо привлечь к себе внимание влиятельных людей, надо завоевать доверие тех, кто облечен властью. Это недешево стоит. Да и платить приходится не только деньгами, уступками, услугами за услуги, одолжениями. Как вы знаете, Библия и торговля часто идут рука об руку. А за торговлей, чуть отставая, следуют пушки. Во что бы там ни влез Джонни Карпентер, он влез в это по самые уши. Монеты, которыми я плачу, сделаны не из меди, и, если на то пошло, не из серебра или золота. А где он находит деньги? Если ваши предположения верны, ему нужно много денег. Я был в Нокс-Холмс и никакого богатства не заметил. Кормак посмотрел на Кристофера так пристально, что тот даже моргнул. Казалось, взгляд его был полон презрения. «Разве?» — отрезал он. Затем быстро овладел собой. «Я слишком много выпил», — сказал он. «Вы должны извинить меня. Наш разговор принял опасный оборот, мистер. Лучше нам не заходить дальше, пока я не протрезвею, а вы не отдохнете. Возможно, будет лучше, если мы вообще не будем заходить дальше». Он глубоко вздохнул, прежде чем продолжить. «Приходите ко мне завтра утром. Днем мне выходить на работу, я буду в своем бунгало. В госпитале вам скажут, как найти меня. У меня есть кое-что в столе, чтобы я хотел вам показать». Доктор замолчал и снова посмотрел в окно. На холмах кто-то развел костер. Он с трудом различал его маленькое одинокое пятнышко в окружающем мраке. «Господи!» — сказал он так тихо, словно говорил с самим собой. «Иногда я задумываюсь над тем, зачем мы вообще приезжаем сюда? Зачем мы остаемся? Это не место для таких, как вы и я. Оно проглатывает нас заживо и потом выплевывает обратно. Вы никогда этого не чувствовали? Словно вас съели. Словно ваше тело у тигра в пасти, и зверь жует его. Хищник, полюбивший вкус человеческого мяса». Он содрогнулся от собственных мыслей. Ему приходилось видеть людей, пострадавших от нападения тигров. Точнее, то, что от них осталось. «А как насчет письма?» — спросил Кристофер. «Письма на английском языке, которые нашли у Цевонга. Мог Карпентер написать его?» Доктор покачал головой. «Мог, но не писал. Почерк был не его. Я вообще не знаю, чей это почерк. Но знаю одно. Кто бы его ни написал, родным языком этого человека был английский». В письме было сказано, что Цевонг является посланцем. «Это так. Человека, которого называют Дорже-лама, я никогда не слышал о таком человеке. А вы?» Кормак ответил не сразу. Он следил за костром на склоне холма. Кто-то сидел там в снегу, подкармливая пламя и наблюдая. «Да», — ответил он так тихо, что Кристоферу даже показалось, что он ничего не говорил. «О нем редко говорят. И никогда с иностранцами. Но один мой пациент немного рассказал мне. Это было несколько лет назад. Дорже-лама — своего рода легенда. Где-то там, в горах, есть секретное место. Люди боятся его, а настоятели этого монастыря называют Дорже-лама. Монастырь и Дорже-лама существуют несколько сотен лет, по крайней мере, так говорят». Доктор повернулся и посмотрел на Кристофера. Эффект от выпитого уже улетучился, в глазах появился какой-то тревожный блеск. «А Цевонг был посланцем?» — спросил Кристофер. «Так говорилось в письме. Вы верите в это?» Кормак замялся. «Я думаю, — заметил он, — что вам лучше посмотреть на то, что я хотел показать вам. Приходите утром, тогда и поговорим, и я расскажу вам все, что знаю».